Через несколько секунд донесся звук удара о камни. Наша жизнь продолжалась. Дни проходили в работе, подчас очень тяжелой, но настолько интересной, что 3 месяца пролетели незаметно. Наша экспедиция завершилась. Завершился мой первый незабываемый визит в Триерпы и в горы. Без всякого энтузиазма готовились мы к отъезду. Мне подарили красивую модель змеи, которую мастер изготовил специально для меня. На следующее утро мы тронулись в обратный путь. Как и 3 месяца назад, небольшая группа участников экспедиции быстро ехала впереди, а основные ее силы, монахи, послушники, навьюченные животные неторопливо тянулись позади. Мы вернулись в Шакпари с радостью, но и с грустью. Там, в Траирпа, остались новые друзья и свободная жизнь в горах. Глава 13. Первый визит в родительский дом. Вернулись мы как раз к праздничным церемониям Лосар, то он есть Нового года. Надо было все вычистить и привести в порядок. На 15-й день Далай-лама прибыл в главный храм, где отслужил несколько служб. После этого он начал свое традиционное шествие по окружной дороге Пакор, огибающей Джоконг и дом собраний, миновал рынок, прибыл к большим торговым домам, где процессия остановилась. Торжественность сменилась весельем. Богов умиротворили, наступил час удовольствий и развлечений. На огромных подставках, от 10 до 15 метров в высоту, развешаны были картины и целые барельефы из подкрашенного масла, они изображали сцены на религиозные темы. Далай-лама останавливался перед каждой выставленной работой. Тот монастырь, чья работа признавалась наиболее удачной, получал звание лучшего в этом году изготовителя масляных произведений. Это мероприятие проводилось ежегодно. Однако в Шакпари такого рода карнавал уважением не пользовались, их считали слишком наивными и даже несколько скучными, равно как и скачки лошадей без всадников по долине Лхасы. Больше всего нам нравились гигантские статуи наших легендарных героев. На легкой деревянной конструкции, представляющей остов тела, крепилась огромная голова, вылепленная в реалистическом стиле. Внутри, как раз напротив глаз, размещались масляные лампы, когда пламя трепетало, глаза, казалось, оживали. Внутри деревянного каркаса находился крепкий монах, стоя на ходулях, он с безразличием взирал на мир через прорези в центральной части фигуры гиганта. Этому исполнителю, оживлявшему статую, грозили самые неожиданные и опасные происшествия. Попав одной из ходуль в выбону, он мог остаться на другой, и тогда ему нелегко было удержаться в равновесии, мог он и просто поскользнуться, не видя как следует дороги. Самую большую опасность представляли масляные лампы, сильно раскачавшись, они иногда поджигали всю статую. Однажды, уже будучи взрослым, я дал себя уговорить нести фигуры Будды, бога медицины. Размер фигуры превышал 7 метров. Развивающиеся одежды Будды били меня по ходулям, а поскольку эти одежды только что принесли со склада, то из них тучей летела моль. Как только началось шествие, я почувствовал, что просто задыхаюсь от пыли, пыль эта тоже летела из одежды Будды. Я начал чихать и никак не мог остановиться, я чувствовал, что вот-вот упаду, попробуйте в такой ситуации сохранять равновесие. К тому же от моего чихания сотрясалась вся фигура Будды. И горячие капли масла брызгали на мой бритый череп, очень, как оказалось, чувствительный. Я задыхался от вони затхлой ткани, тысячи обезумевших мотыльков кружились около меня, да еще это горячее масло. Вообще-то масло в лампе обычно бывает в твердом состоянии, за исключением небольшой лунки вокруг фитиля, но жара стояла необычная и масло расплавилось. Маленькое отверстие, в которое я должен был смотреть на дорогу, сместилось, и я почти ничего не видел, ни поправить ткань, ни спрыгнуть с ходуль, а если мне удавалось выглянуть в это отверстие, то все равно впереди идущий заслонял мне обзор, и потому, как он подпрыгивал и ежился, я понял, что ему приходится так же, как мне. Но на нас смотрел Далай-лама. Никакого спасения, только идти вперед, задыхаясь и дожариваясь в масле. В тот день, благодаря физическому напряжению, духоте и жаре, я изрядно сбавил весе. Зато вечером одно высокопоставленное лицо обратилось ко мне с комплиментом. Это было великолепное представление, Лапсанг, из тебя бы вышел настоящий комедиант. Я, конечно же, не стал ему объяснять, что все уморительные движения, которые его так позабавили, я совершал отнюдь не по доброй воле. И можете не сомневаться, что после этого приключения я больше никогда не носил деревянных фигур. Спустя 5 или 6 месяцев меня постигло настоящее несчастье. Неожиданно летел ураган, и поднявший в воздух тучи пыли и мелкой гальки. Я как раз находился на крыше нашего склада. Мне показывали, как укладывать листовое золото, обеспечивая в то же время герметичность. Порыв ветра сорвал меня с крыши и бросил на другу в 6-7 метрах ниже. Еще один порыв ветра, и я покатился по краю крыши, сорвался с нее, пролетев почти сотню метров, упал в канаву у обочины дороги. К счастью, перед этим шли дожди, и канава, куда меня бросило, была затоплена водой, и я упал лицом в воду и одновременно услышал треск. Наверное, ветка дерева, мелькнула мысль. Удар меня почти оглушил. Пытаясь подняться из грязи, я почувствовал острую боль в руке и левом плече. Я все же поднялся, сперва на колени, потом на ноги направился, шатаясь, к сухой части дороги. Я почти терял сознание от боли и двигался вперед, словно слепой. Каждый шаг болью отдавался во всем теле. На полпути меня встретили монахи, бежавшие навстречу.